Человеку свойственно совершать ошибки и раскаиваться в них. И чем дольше он живет, тем больше накапливается этих ошибок, и тем горше сознание того, что далеко не все из них можно исправить. Как только человек осознает, что есть связь между причиной и следствием, он догадывается, что не надо было пожирать разом коробку шоколадных конфет. Растянул бы удовольствие на 2 дня, и живот бы не болел. Это ошибка еще дошкольная. А помните, как вы засиделись у телевизора, глядя уже известный мультфильм, не выучили стихотворение Некрасова, получили 2 и лишились похода в зоопарк? Казалось бы, пустяк. А помнишь об этом всю жизнь. Дальше хуже. Накапливается неисправимость глупых слов, легкомысленных поступков, упущенных возможностей и несостоявшихся свиданий. И в какой-то момент все эти ошибки складываются в жизнь, которая пошла по неверному пути. А где тот перекресток? Где тот поворот на жизненной дороге, после которого неправильное течение жизни стало необратимым? Где тот проклятый момент, после которого уже ничего нельзя исправить? Некоторые даже и не догадываются, что совершили роковую ошибку. Другие догадываются, но смиряются и стараются отыскать утешение в том, что еще осталось. Но есть люди, которые всю жизнь маются, вновь и вновь возвращаясь к роковому моменту и втуне изыскивая возможность исправить неисправимое. Нелюбимая жена уже родила тебе 3 сорванцов, а любимая, но покинутая Таня, живет с ненавистным ей Васей, и вы лишь раскланиваетесь на улице, так и не простив друг друга. Друг Иванов, решивший плюнуть на теплое и спокойное место и шагнувший в новое ненадежное дело, уже стал министром или академиком, а ты так и сидишь на этом теплом месте. По радио рассказывают о боксере Н, который только что с триумфом вернулся из дальней зарубежной поездки, ввергнув там в нокаут известного всем Билли Джонса, а ты вспоминаешь, как бросил боксерскую секцию, где подавал куда больше надежд, чем Н. Бросил, потому что поленился ездить через весь город на 2 трамваях. И вот из всех жизненных разочарований и ошибок вырастают великие и пустые слова. «Если бы...» Вот если бы я женился на любимой, но не имевшей жилплощади Тане. Вот если бы я вместе с другом Ивановым пожертвовал зарплатой и премиальными ради интересной работы. Вот если бы я не бросил секцию бокса. Вот если бы... 1 000 000 лет назад первый пятикантроп превратился в человека. Прожил свою относительно короткую жизнь и перед смертью сказал: «Вот если бы начать жизнь сначала». С этого и пошло. Короли и рыцари, епископы и землепашцы, писатели и художники неустанно и безрезультатно твердили волшебные слова: «Вот если бы». По мере роста культурного уровня человечества оно изобрело буквы и начало писать книги. И если приглядеться к истории мировой литературы, кажется, что значительная часть ее посвящена той же проклятой проблеме — «если бы». Некий доктор Фауст даже продал свою бессмертную душу ради молодости. А Дориан Грей возложил старение на собственный портрет. Если заглянуть поглубже, то окажется, что даже древний мифологический персонаж Гильгамеш занимался поисками эликсира молодости, и лишь чешский писатель Чапок эту проблему разрешил положительно, описав биографию дамы, которая, пользуясь средством Макрополоса, прожила не старее лет 600. Но ведь это все художественная литература, фантастика, вымысел. А вот если бы... И представьте себе ситуацию. В небольшом городке поздним вечером, нескольким самым обыкновенным людям, прожившим большую часть жизни и неудовлетворенным тем, как они ее прожили, предлагают воспользоваться случаем и начать все сначала. Разумеется, никто, кроме наивного Грубина, всерьез слова старика не принял. Не было для этого никаких оснований. И, отвергнув нелепую возможность, улыбнувшись и глубоко вздохнув, наши герои готовы были уже разойтись по домам. Но никто не разошелся. «Это чепуха», — подумал каждый. «Это совершенно невероятная чепуха». И именно крайняя нелепость чепухи сводила с ума. Если бы старик предложил, допустим, разгладить морщины на челе или излечить от гастрита, все бы поняли — простой знахарь, мошенник. Но ни один знахарь не посмеет предложить молодость, даром за компанию с ним. Никакого псевдонаучного объяснения, кроме дикой истории о космическом пришельце и царе Алексея Михайловича, старик не предложил. И ни на чем не настаивал. Сам спешил принять.